Глава 16. Он работал у Коробова, но к решающему разговору не приступал. Оттягивал, поджидал удачливый день. Тем более, что торопиться теперь было некуда. Себелев, по Васькиной просьбе, пристроил Ададурова и Моноклюса в переписчике купцу из-за Москворечья. И, мол, занятые, работавшие лишь полдня за харчи и ночлег, в послеобеденные часы они неизменно появлялись на Головкинском подворье. Трех друзей объединило новое общее увлечение. Васька читал им вслух «Аргениду», героическую повесть, сочиненную знаменитым шотландским мыслителем и поэтом Иоанном Барклаем. Книгу эту он еще в прошлом году подметил в графской библиотеке, и нынешний интерес к ней был не случайен. Неоднократно на уроках Василиск поносил Барклаев «Сатирикон» как творение, возносящее хулу не только на отцов иезуитов, но и на всю церковь вообще. Запретность крамольного автора и ненависть к Малиновскому лишь острее разожгли любопытство Василия к творениям скончавшегося в прошлом столетии шотландского сочинителя. Но, вопреки ожиданиям, «Аргенида» оказалась не ехидной сатирой, а могучей эпической поэмой, начертанной мерной и отточенной латинской прозой. Глаз, привыкший к ритмическому струению вирши, к четкой симметрии тактов, Канта впервые оценил достоинство неспешного рассказа с первых же аккордов тысячестраничного фолианта. Третьяковский очутился в его сладком плену и, поспешив поделиться своим открытием с друзьями, решил ежедневно читать повесть вслух. Так родились их совместные вечерние бдения. Верх мастерства, верх искусства, поэтического являлась и я плавно текущая история о великой любви и верности царевича Полиарха и царевны Аргениды. Столь досконально продуманное, столь красивым и пышноречивым языком расцвеченное нескончаемое повествование, которое французы называли романом, преисполняли нескоро поддающиеся разгадке тайной неожиданности, не было сил оторваться от листа. Не было сил захлопнуть доску обложки. Васята, Алешка и совращенное имя Филипп внимали взволнованному голосу сказителя, вместе с ним переживая поразительное заключение героя. Книга казалась бесконечной, как застывшая в моменты чтения время. Полиарх и Аргенида, и в середине увесистого тома ни на йоту не продвинулись к единению. Они лишь рвались друг к другу, словно стояли по разные стороны разбушевавшейся реки, и тянули с мольбой руки, а бурный поток событий, направляемый хладнокровным замыслом автора, всякий раз пресекал порывы их мечтаний, ледяными брызгами насылаемых испытаний остужал их пылкие души. Поворачивали колесо фортуны, направляя верного царевича на путь новых, еще более опасных и увлекательных скитаний. Стремительно, с неимоверной быстротой разворачивались события в книге. Но в то же время, вот чудо, одна история наслаивалась на другую. За ней следовала вторая и третья. Течение романа уподоблялось течению могущей реки, которая задолго перед впадением начинает дробиться, отстреливая от общего ствола густо ветвенное переплетающееся русло, втягивающееся лишь через сотни верст в общий кажущийся безбрежным поток. Но как и река не оканчивает бег свой, продолжая спешить неведомо куда, в подводных глубинах океана моря, так и ниточка главного действия в Аргениде, ни на миг не прерываясь, продвигалась, сворачивала попутно в сторону и по кругу, возвращаясь назад, размывала по всем канонам риторики хитросплетенную пятиактную драму, завязыванием узлом и развязыванием сюжета, и медленная быстрота или быстрая медлительность авторской речи служила высшей задачей. Попытки всегда и у всех тщетны разгадать и выявить тайну времени, тайну блуждания в его лабиринтах человеческих судеб. Здесь были собраны все известные уловки эпического мастерства, таинственные похищения, переодевания, путешествия, битвы, схватки, поединки, победы над тиранами и узурпаторами, престолодержцами, служение идеалу прекрасной царицы, и посему, когда подошли к концу, все радостно и облегченно вздохнули, довольные и ублаженные торжеством добра, свершившимся браком героев, но расставаться с ними было жалко. Так привыкли к ним слушающие историю их необычайной жизни, кратковременной по человеческим меркам, уложившейся в целых 2 месяца напряженного сопереживания. И в результате всем хотелось вновь погрузиться в странствие по книге, увлекательной, даже затягивающей, и великой, возвышающей душу, как Одиссея слепого Гомера, Энеида Вергилия или Фиваида, пышнословного Стация. Прохор Матвеевич в непонятных ему ляжских чтениях участия не принимал, но в библиотеку заглядывал часто, словно проверял, не прискучило ли друзьям-единомышленникам их занятия. И, послушав с минуту-другую и поглядев пытливо на главенствующего тут Тредиаковского, успокоенно уходил. Вечерние собрания не грозили нарушить заведенный в доме порядок, скорее наоборот, превратились в его сознание в подобие некоего ритуала. Не одобряя предмет, управляющий смирился, ибо благословлял привычное и торжественное чтение вслух. К чтецу Тредиаковскому даже стал относиться почтительнее. Василий уловил перемену и совсем было решился открыться и просить у Коробова помощи, как неожиданно приехал из Петербурга Иван Ильинский и все изменил. Иван умел бывать всяким, и покладистым, и мягким, и излишне деликатным, но тут, налетев как ветер, жизнерадостный, свежий, петербургский, своим душевным напором, решительностью, яростным темпераментом и подвижными огненными глазами сразу задал компании настрой. Взорвал ее, как праздничная петарда, притихшее ночное небо. Расшевелил, воспламенил, вырвал из пут одиночества, порожденного окончанием Аргинида. Говорил он, как всегда, осознавая свою силу, но был прост, не рисовался, не поучал, и, оскалив зубы, заразительно смеялся, чудил, покорил не знавших его открытым обаянием. А вот Ададуров, о диво, даже Моноклюс разговорились, включились в общее рассуждение. Уже год как служил Ильинский переводчиком в Академии наук, и только прямое поручение президента Блюментроста заставило его оторваться от новой и, как он считал, полезной для России работы. Но Иван был рад поездке, сам в нее напросился. Давно хотелось лицезреть стародавних московских друзей и родную первопрестольную, богомольно-колокольно-крамольную, оскорбленную на приклепанные сваями к болотам и быстро растущий Петербург. Вечерами стало не до чтения, еще по привычке пообсуждали с вновь приехавшим Аргиниду, но, так как на ее счет мнения у всех были одинаковы, то больше шутили и пели, сдвигая кубки, протяжную всегда есть в свете фортуны переменно. В раз, словно повернулась к ним судьба благосклонным боком, друзьям стало весело и хорошо, они беспрерывно смеялись на разные лады, величая воцарившегося за столом Ильинского. Обычно под конец вечеринки Василий принимался потешать их короткими сценками, вставал посредине комнаты и исполнял школярскую песенку, вроде всем полюбившейся «За что купи, да стрелами стреляешь». Он пел с такой искренней веселостью, с таким задорным лукавством и ловкостью, подчеркивая комизм мелодии ужимками, щелчками языка и резкой сменой дикции, становился вдруг в такую смешную позу любовника, растерянного или отчаявшегося, подтверждая движениями рук движение смущенной души, что заставлял хохотать всю компанию, и припев не пели, а выкрикивали с надсадным стоном и слезами, и долго дышали после, махая руками, как бы загребая ими ускользающий воздух. Коробов с нескрываемым удовольствием посещал их богохульственные куртаги и тянул во все горло старую московскую. «Пейте, братцы, попейте, а на землю не лейте, друг друга возлюбите, лукаво ж не творите». С приездом Ивана слетели с него остатки чинности. И шатались свечные тени по стенам, и Ильинский рассказывал петербургские сплетни без опаски. Ведь здесь были все свои, все любили друг друга, лукавство же не творили. Бурно приветствовал Иван поэтические успехи Тредиаковского. И, прочитав обе драмы, остался ими доволен, узнав же Васильева опасения по поводу странной привязанности к нему Малиновского, ничуть не удивился. «Отец Платон — политик, ты правильно сторонишься его. Он и ему подобные цепляются за способных учеников, пытаются одурманить их красивыми словами, перетянуть на свою сторону. После смерти великого монарха они вдруг воспрянули духом и плетут нити нового заговора, но их карта бита». В Москве по старинке еще имеют они прежний вес, но российские судьбы решаются теперь на берегах Невы. Иван рисовал перед ними светлое царство знаний, которое начнет насаждаться в России Академия наук под эгидой просвещенных профессоров, лучших знатоков своего дела, выписанных из европейских университетов. «Наука и разум решат все, изменят все к лучшему», продолжал начатое Петром. «Дайте только срок». Иван кипятился, теребил по обыкновению обшлага своего кафтана. «Только наука и разум. У вас в Москве все умерло. Кроме богословия и риторики, которые признают за иконоспасские учителя, существует еще и физика, и геометрия, и натуральная история, и близок день, когда они преобразят отсталую в науках Россию, сравняют ее в знаниях со всем передовым миром. Следует учиться обогащать себя новейшими достижениями, а не корпеть над одними только теологическими трактатами. Конечно, они ухватились за талант Тредьяковского. Он им необходим именно сейчас, когда все здравомыслящие бегут от них, как от зловредной чумы. Нет, не архимандриту Вишневскому и Платону Малиновскому, помешавшимся на восстановление патриаршества, Аристотеле и Симеоне Полоцком суждено вести вперед страну. Спросите у них, что такое страус. И с уверенностью им свойственной, ничтоже сумнявшийся, процитирует вам то место у Плиния, где римский историк высказывает чудовищное на сегодняшний взгляд утверждение, что редкая птица – результат любви жирафа и африканского комара. Знания они черпают из освященных древними устоями книг, но никогда не понять им, что время не замерло на месте, что натуральная история потому так и названа, что больше всего походит на историю человечества, нежели на физику, например. Ведь прошлое с его просчетами и ошибками, разного рода случайностями, благоприятными и неблагоприятными, во многом определяет настоящее, во многом, но не во всем. Ибо верх природы человек, призванный при помощи разума и опытов познать законы божественного творения. Новый человек, а не принимающий на веру рассуждения давно ушедших в небытие философов древности. О, я нисколько не отрицаю их заслуг, но ведь пора трезвее глядеть на вещи, а не замыкаться в дебрях одной лишь схоластики. Рассказывая, какие интриги замышляют московские церковники против Прокоповича, стремясь погубить осененные его разумом добрые начинания, Иван весь дрожал от гнева. Не раз возвращался он к этой больной теме. И даже Коробов, кажется, что-то уяснил себе и начал потихоньку соглашаться, переубежденный страстными проповедями и монологами вспыльчивого Ильинского. Раз приехал Иван, то вмиг все решилось. Не зря, оказалось, приглядывался Коробов к Ваське. Граф Головкин наказал в письме подыскать ему в Гаагу на секретарскую должность молодого, способного к языкам человека. Сватом выступил Ильинский, и Прохор Матвеевич тут же отдал свое согласие. Иван бросился убеждать Тредьяковского, не замечая, что понапрасну тратит время. Василий готов был ехать хоть в адское пекло, лишь бы удрать из Москвы. Но не таков был Ильинский, его сложно было остановить. Он говорил и говорил о Голландии, в стране знаний, манер поэтов, и откровенно завидовал своему подопечному. Ему самому не довелось побывать дальше Франкфурта, где он недолго учился в университете. Он рассказывал и о немцах, обожающих музыку, о песнопениях-концертах, о мессе звучной и чрезвычайно пылкой, сулил многочисленные поездки по свету с дипломатической миссией. «Жизнь у тебя станет райская. Выучишь языки, поглядишь Европу, а там, может, вернешься в академию переводчиком. Только книги откроют глаза России. Прекрасные новые книги». И снова жизнь, как вот такая готовая лопнуть почка. Была молода, свежа, и чувствовал Василий себя счастливцем. И медленно перед взором вставала таинственная Голландия. Что ему было теперь до заманчивых посулов Малиновского? Но человек был нужен только с весны следующего 26-го года, а потому решили графу отписать. Ваське пока учиться дальше, затаиться и не подавать виду. Он и не подозревал, что ректор и префект не забыли талантливого ученика и по-своему собрались устроить его грядущую судьбу.